Мать, отец. Мои страницы о Василии Макаровиче Шукшине — дань просьбам многих людей хоть как-то обобщить многочисленные, порой противоречивые представления о неординарном явлении нашей духовной жизни. Повторов в таком деле, конечно, не миновать, но и они под углом нового восприятия, в данном случае моего. Подспорьем в моих изысканиях и скромных попытках хоть как-то обобщить представление о выдающемся русском художнике стали слова, сказанные опять же самим Василием Макаровичем. Сама потребность взяться за перо лежит, думаю, в душе растревоженной. Трудно найти другую побудительную причину, чем ту, что заставляет человека, знающего что-то, поделиться своими знаниями с другими людьми. Он пришел в мой мир издалека, из той глубины, которая определяется необозримостью России. Будучи по всем своим корням исконно русской, я почувствовала в Шукшине родного человека, метущегося, гордого, необоримого и ранимого. Эти записки начала я в январе 1965 года в городе Томске, в гостинице «Томск». Наверное, не случайно, ибо впервые услышала имя Шукшин, схожее с выдохом пурги. Именно в этом старинном сибирском городе, в пору юности, когда я только входила в новую среду, именуемую громко и притягательно литературой. Имя Шукшин прокатилось по Сибири, как раскат грома, задев нечто скрытое в душе, сокровенное и дорогое, разбудив и растревожив гражданские чувства в каждом, кто с ним соприкоснулся. Таков истинный художник на земле. Он будет самое духовное, нравственное, ключевое, вознося его на высоту, коей определяется вдохновение и мастерство, ибо настоящее неотделимо от незамутненных родников Отечества. Оно — зеркало, в котором отражается мироздание, мера и красота таланта. Но рядом обязательно пристроится серое убожество, которое на всем протяжении будет бежать, как тень, за талантом, всячески порицая и унижая его, ибо ей, этой бездарности, никогда не будет дано подняться хотя бы на одну ступень той многогранности, яркости, слепящей и волнующей той простоты, доступности и незащищенности. Первая встреча с этим человеком запомнилась навсегда. Будучи командирован из Москвы в Томск, один кинодраматург хвастал своим знакомством с Василием Макаровичем, рассказывал разного рода небылицы о Шукшине, и я сказала кинодраматургу в порядке шутки: «Если появится этот скандальный тип, то есть Шукшин, на моем пороге, я выйду встречать его в тельняшке, перевязав один глаз, как у пиратов, устрашающе черной повязкой и держа кинжал в зубах». Так случилось, что судьба приготовила мне весьма серьезное испытание. Я вскоре переехала жить в тот самый дом, где, как мне рассказывали, безнаказанно куролесил этот человек. Однажды поздним вечером в квартире раздался звонок. Я бросилась к двери, ожидая увидеть кого-то из своих, но у порога стояли два незнакомых молчаливых человека. Один высокий, скромного вида, даже опустил стесненно глаза. Другой, плотный, крепкоплечий, чуть ниже ростом, без одной руки. И этот второй заговорил со мной, не помню о чем, а первый, прислонившись плечом к стене, так и промолчал, не поднимая глаз. Мужчины ушли, оставив меня в растерянности. Для чего и от кого приходили? кто такие? И что означает этот поздний визит? Вскоре выяснилось, что это знакомый мне по Томску московский кинодраматург. Вечеруя у Безрукова, который оказался киноактером Николаем Смирновым, уговорил зашедшего к ним на огонек Василия Макаровича предстать пред очи сибирячки, конечно, не ожидавшей такого важного визита, и посмотреть, что с ней будет, особенно при виде знаменитого Шукшина, которого она собиралась встретить, устрашающе держа в зубах кинжал. Меня спасло то, что в первое знакомство я не узнала Василия Макаровича, увидев его таким, каким он в жизни и всегда был — скромным, стеснительным и молчаливым. Люди искусства противоречивы, ребячливы и любят сочинять разного рода небылицы друг о друге. И надо полагать, что многие легенды о Шукшине рождены фантазиями влюбленных в него людей. Этот незначительный эпизод — лишь штрих к характеру Шукшина, умевшего и поозоровать с друзьями, и горячо поспорить, и всегда помнить добро.